«Рекорд», — сказал дядя Вася, как потерянный. «Ура!» — закричали ребята. Зоя встала и, вспомнив, как вела себя в телевизоре чемпионка мира Скобликова, скромно улыбнулась и поклонилась. Подбежал Митя. «Митька!» — закричали ребята. «Иди мировой рекорд бить!» «Это не рекорд, это время останавливается!» — крикнул Митя отчаянным голосом. «Лёля!» — его голос сорвался. Ребята посмотрели друг на друга, потом на Митю, но он уже бежал к лесу. А в городе какое было волнение. Перед часовой мастерской столпились люди. «Что случилось?» — спросил, выскочив из мастерской, часовой мастер Петушков у какой-то женщины. «Как вы не знаете?» — всплеснула она руками. «Время останавливается!» «Вот как!» — сказал Петушков. «Есть предложение, что это марсиане», — сказал какой-то человек. «Перед тем, как прилететь, они хотят нас запутать». «Да что вы!» — раздался здравый голос. «Завтра 1 января, а не 1 апреля». Мастер Петушков прислушивался с величайшим интересом. «Такая обида», — сказала молоденькая девушка, — «только что купила часы». Вдруг уличный репродуктор ожил, застучал метроном, как бывает перед экстренным сообщением. Какой-то человек в пенсне с высокой боярской шапкой на голове глубокомысленно заявил: «Я полагаю, что время начало превращаться в пространство». «Что-то я не замечаю, что ты от меня дальше, чем минуту назад», — саркастически заметила его спутница. Кто-то, подвыпивший, заревел во весь голос: «Остановись, мгновенье, ты прекрасна!» Все зашикали на него. «Граждане», — решил успокоить всех паренек, забравшись на ступеньки, — «не волнуйтесь, если время кончится, ученые придумают заменитель». Но метроном по радио умолк, и все задрали головы. Сверху, сквозь бойницу из башни, с любопытством высунулся старый год. «Товарищи», — сказал голос диктора, — «слушайте последнее сообщение. Наши астрономы предполагают, что замедление времени — результат того, что движение Солнечной системы изменило свое направление в мировом пространстве. В настоящий момент обсерватория уточняет это предположение». Старый год в башне пробормотал: «Молодцы бабы, сами останавливают. Ну и ладно, мне меньше мороки». Темнело. Из леса к Щучьему озеру крались тени. Над прорубью стоял дымный туман. Где-то в тучах каркнула ворона, и ветви деревьев будто сомкнулись, закрыв серое небо. Девочка лежала на снегу, ее ресницы дрожали. Над ней склонились две снежные бабы. Бумажная душа, слушая Лёлино сердце, сделала знак черный. «Сейчас распишется», — шепнула она, — «и сердце ее остановится». Обмакнула воронье перо в чернила и сунула Лёле в руку. Девочка открыла глаза. «Распишись». Бумажная душа начала монотонно читать: «Верю, что мальчик Митя не мальчик, а серый волк». Раздался отчаянный крик: «Стой, стой!» Это бежал Митя, проваливаясь в снег и размахивая руками. Он подскочил к Лёле, выхватил из ее рук расписку, разорвал на мелкие кусочки. Лёля широко открыла глаза, улыбнулась. И произошло чудо. В часовой мастерской на всех часах маятники вздрогнули и пошли быстро и весело. Часовой мастер будто очнулся, поглядел на часы, пробормотал: «Что это было со мной?» и взялся рукой за лоб. А мать Мити у себя дома ворчала: «Ну и пироги, они никогда не спекутся». Вытащила из печи противень и ахнула: «Только что смотрела, пирог сгорел». Весело шли ходики в избе Мити. А у Щучьего озера черная душа скрутила Мити руки за спину. Он попытался вырваться, ударить ногой. «Ты что лезешь не в свое дело?» — сказала черная душа. «Тебя трогали?» «Да», — сказал Мити, — «вы время останавливаете». «А тебе какое дело?» «Как какое? Время остановится, жаворонки не прилетят, не будет яблок, купаться негде будет, за ягодами не пойти. Я никогда не перейду в третий класс, и никто никогда не полетит на Луну. Пусти!» — вдруг взвизгнул Митя и укусил бабу в руку. Черная душа схватила горсть снега и заткнула ему рот. «Не трогайте, оставьте его!» — закричала Лёля. Вдруг Митя изловчился, ударил ногой бабу, и они покатились по снегу. Но черная душа схватила его так, что он не мог пошевелиться, и потащила к проруби. «Не надо, не надо!» — крикнула Лёля, кинувшись вслед. «Не убивайте его! Хотите, я отдам вам сердце?» «Лёля, не отдавай им сердце!» — отчаянно закричал Митя. Черная душа подняла Митю над прорубью, где крутилась темная вода. Сказала Лёля: «Твое сердце или его жизнь?» «Возьмите», — сказала Лёля, вынула из груди свое сердце, часики, и протянула черной душе. И тут же застыла, лицо ее помертвело, синие глаза померкли. И она стала стоять маленькой снежной девочкой с протянутой рукой, на которой лежали детские часики. Привязав Митю к стволу ивы, торчавшей прямо из-за льда, бабы подбежали к Лёле и остановились, пораженные. Часики с нарисованными стрелками шли, тикали. «Идут почему-то?» — прошептала черная душа. «А ты что ты?» — ахнула бумажная душа. Черная душа взяла часики в руки, потрясла их, поднесла к уху. «Идут!» Бабы тупо глядели друг на друга картофельными глазами. «Это все ты!» — зашипела бумажная душа. «Надо было сначала остановить сердце волшебными чернилами, как я хотела!» Черная душа с размаху швырнула часики об дерево, подняла, поднесла к уху. Идут. «Видишь?»